Глава 11. В гостях хорошо, а дома... Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Лев Николаевич Толстой. Погостив несколько дней, Буза отправился домой, обогретый лучами славы и признательности друзей. Он был очень рад своему возвращению, ведь он так любил свой дом и уже успел соскучиться по нему. Буза шел через лес. За спиной у него висела огромная корзина с подарками от благодарных и восторженных жителей. Там были разные крупы в холщовых мешочках, сушки, баранки и ванильные крендельки с маком, пакетики с орехами и семечками, баночки с вареньями из лесных ягод и туесок с медом. В небольшой, но тяжелой коробочке лежал кусок олова, подаренный Дюшей для отливки новых солдатиков. Рядом же лежал набор свежих красок и кистей от деревенского художника Клима. Тут же была коробочка с крючками и блеснами для рыбалки. В корзинке с любовью были уложены шерстяные носки, шарф и теплый вязаный свитер. Кто-то подарил ему пару отличных резиновых калош. Еще было несколько пакетиков сушеных трав. Они были аккуратно подписаны: от простуды, от кашля, от живота, для крепкого сна. Сбоку были положены книга об адмирале Ушакове и толстый журнал с кроссвордами, а также пара льняных полотенец и носовой платок с вышитой на них буквой «Б». Сверху торчали два горлышка от бутылей с козьим молоком. Под мышкой он нес футляр с подзорной трубой. Настроение было замечательное. Он шел, обдумывая планы на будущее и бормоча себе под нос какой-то старый военный марш. Пум-брум-пум-пум-пум-пум-брум-пум-пум-пум-брум-пум-пум-пум-пум-брум-пум.